Красавица и чудовище. Давным-давно в прекрасном замке жил молодой принц. Однажды ночью в дверь постучалась пожилая нищенка, попросилась на ночлег и предложила розу в обмен на укрытие от холода. Но принц посмеялся над подарком и прогнал ее прочь. Тогда-то нищенка раскрыла свою истинную сущность. Она была феей, и чтобы наказать принца, превратила его в ужасное чудовище, заколдовав всех обитателей замка. Ее роза была заговоренной. Если принцу удастся влюбиться в кого-то, а его полюбят в ответ до того, как с цветка опадет последний лепесток, заклятие будет разрушено. А иначе он навсегда останется чудовищем. В деревне, недалеко от замка, жила очаровательная молодая девушка по имени Белль. Белль обожала читать и мечтала о путешествиях и приключениях. Она была умна и хороша собой. И на ней хотел жениться Гастон, самый сильный и красивый парень в деревне. Все остальные девушки его обожали, но Белль он совсем не нравился. Гастон был для нее слишком высокомерен и тщеславен. Как-то раз Морис, отец Белль, уехал из деревни на ярмарку, но по дороге заблудился в туманном лесу. Вдруг его окружает стая волков. Конь Мориса, Филипп, бросается на утек, оставив хозяина, и единственное убежище, которое видит Морис, это замок за очень высокими воротами. «Есть здесь кто-нибудь?» — спрашивает Морис, заходя в большое темное здание. «Да, кто-то там есть, но это разные ожившие предметы. Подсвечник Люмьер умеет разговаривать и двигаться волшебным образом, как и часы по имени Коксфорд. Все эти вещи очень добрые и гостеприимные и радушно принимают Мориса». Но в замке живут не только они. Хозяин замка — никто иной, как чудовище. Он не выносит незваных гостей и рычит: «Что ты здесь делаешь? Пришел поглазеть на чудовище, да?» Морис в ужасе отшатывается. «Мне просто нужен был ночлег». «Я покажу тебе ночлег», — гремит чудовище и запирает Мориса в темнице. Тем временем в деревне Гастон решает просить Белль выйти за него замуж. Но ей это совершенно не интересно. У красавицы и без него есть заботы. Филипп вернулся домой один, без отца. «Ты должен отвезти меня к нему», — говорит ему Белль. И вскоре, следуя за конем, она добирается до замка. Обитатели замка безумно рады видеть Белль. Именно ее они так долго ждали, потому что если чудовище влюбится в нее, а она влюбится в него, чары будут разрушены. Чудовище встречает девушку холодно, но Белль готова на все, чтобы освободить своего отца, и предлагает остаться в плену вместо него. Морис в отчаянии возвращается в деревню и рассказывает всем о чудовище. Но никто ему не верит. Все просто думают, что он сошел с ума. Проходят дни, и в замке Белль, исследуя комнаты и коридоры, находит тайную комнату, где хранится заколдованная роза. Чудовище приходит в ярость. «Убирайся отсюда!» — кричит он. Это уже слишком для Белль. «Извини, я знаю, что обещала, но я больше не останусь здесь ни на минуту», — в ужасе говорит она. Бедная Белль уезжает на своей лошади и вскоре оказывается в окружении стаи волков. И вот, когда кажется, что все пропало, появляется чудовище, храбро сражается с волками и прогоняет их. Теперь Белль понимает. В глубине сердца чудовища есть искра добра, и вместо того, чтобы убежать, она возвращается с ним в замок. тех пор Белль делает все возможное, чтобы разбудить доброе сердце чудовища. Она показывает ему чудеса природы, учит быть ласковым и, самое главное, проявляет к нему нежность, которую чудовище никогда раньше не знал. Таким образом, мало-помалу в сердце чудовища начинает расцветать доброта, а в сердце Белль очень медленно начинает расти теплое чувство. Теперь она счастлива остаться в замке. Но однажды, глядя в волшебное зеркало чудовища, Белль обнаруживает, что ее отец находится в опасности. Пытаясь вернуться в замок, чтобы спасти ее, Морис отчаянно пробирается сквозь холодный ветер и дождь. «Он может умереть, а меня нет с ним!» — восклицает девушка. Услышав эти слова, чудовище решает ее отпустить. За это время он научился любви и щедрости. Но при виде уходящей Белль его охватывает отчаяние, а роза теряет последние лепестки. Белль находит отца и забирает его в деревню, где их дом окружает толпа людей. Все думают, что Морис сумасшедший, и хотят запереть его. Гастон пользуется ситуацией, чтобы заставить Белль выйти за него замуж. Если она согласится, он не позволит им отправить Мориса в заточение. «Мой отец не сумасшедший!» — кричит Белль, показывая всем волшебное зеркало, в котором все видят чудовище. Гастон выхватывает зеркало у нее из рук, призывая толпу отправиться с ним в замок, чтобы убить это ужасное существо. Когда Гастон добирается до замка, чудовище уже слишком печален и слаб, чтобы сопротивляться. Юноша готов пронзить чудовище кинжалом, но тут появляется Белль и кричит ему: «Нет! Стой!» Чудовище широко раскрывает глаза от удивления. Белль вернулась. Ради него. Это дает ему надежду и возвращает силы. Он борется с Гастоном и собирается сбросить его со стены замка. Но потом, движимый жалостью, останавливается. Нет, он не причинит этому человеку вреда. Он больше не свирепый зверь. Белль сделала его добрым. Но Гастон пользуется случаем и наносит чудовищу удар в спину. Затем негодяй теряет равновесие и падает в бездну, а чудовище, раненый, опускается на землю. «Белль», — шепчет чудовище, — «хорошо, что я смог увидеть тебя в последний раз». Глаза его закрываются. Белль горько плачет, потому что теперь она уверена в своих чувствах. «Пожалуйста, не оставляй меня», — говорит она, прижимая его к себе. «Я люблю тебя». Эти слова разрушают чары. Чудовище полюбил, и его тоже любят. Сверкающие капли дождя падают с неба, тело его взмывает в воздух, изменяется, превращается. Чудовище снова становится прекрасным принцем, каким он был давным-давно. Благодаря отваге Белль любовь восторжествовала. Заклятие феи разрушилось. Заколдованные предметы снова превращаются в людей, а бальный зал наполняется ослепительным светом, и счастье нежной волной окатывает сердце каждого.